почему этот человек так быстро вошел в особое доверие к всевластному генеральному секретарю партии. Как могло случиться, что этот авантюрист на короткий срок достиг самых высоких ступеней власти? Через несколько лет он станет членом Политбюро, первым заместителем председателя Совета министров, маршалом Советского Союза, героем Советского Союза. Сталин впервые встретился с Берией где-то в 1929-1930 годах во время своего лечения в Цхалтубо. Берия, бывший тогда начальником ГПУ Закавказья, обеспечивал охрану генсека на курорте. Сталин несколько раз побеседовал с этим человеком, весьма неприятным даже внешне, но способным мгновенно улавливать желания вождя. В начале карьеры Берия умело использовал знакомство своей жены Нины Гигичкори, как и ее брата, известного революционера, Сорджоникидзе. Но очень скоро Серго раскусил этого авантюриста и крайне неприязненно и настороженно относился потом к выдвижению Берии. Серьезная оппозиция Берии была и в лице многих честных большевиков, хорошо знавших его. Так, например, известный сотрудник ВЧК ОГПУ НКВД Чите Илларионович Лорд-Кипанидзе пытался раскрыть глаза в Москве на этого вурдалака. Дело, однако, кончилось тем, что Лорд-Кипанидзе был освобожден по предложению Сталина с поста нарком внудел Закавказья, а Берия в 1937 году устранил его. И вообще у Берии весь путь наверх устлан многочисленными жертвами. На Сталина произвели сильное впечатление хватка Берии, его властность, решительность и отличное знание положения дел в закавказских республиках. Да, Сталину говорили, кажется, Картвелишвили, о темном прошлом Берии. Связь с мусаватистами, дашнаками в годы гражданской войны подчеркивали чрезмерные карьеристские наклонности начальника ГПУ Закавказья. Но в определенных случаях Сталин считал такие факты биографии положительными. Эти люди всегда были как бы на крючке. Он, Вышинский, бывший меньшевик, подписывал ордер на арест самого Ленина, а как сейчас старается... Или Мехлис, тоже бывший меньшевик, нет ныне более преданного ему Сталину человека. На генсека произвел впечатление опубликованный в печати и изданный отдельной книжкой доклад Берии к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье, сделанный им в июле 1935 года. Там Берия разоблачил Янукидзе как фальсификатора истории, а главное, доказал особую, исключительную роль Сталина в революционном движении Закавказья. Конечно, вождь видел в докладе многочисленные натяжки, фактические неточности, отсебятину, но усердие автора в стремлении рельефнее отразить место Сталина в истории большевизации края ему положительно импонировало. Именно генсек добился в октябре 1931 года перевода Берии на партийную работу вторым секретарем Заккрайкома, и опять же по его предложению через несколько месяцев Берия стал первым секретарем. Правда, для этого пришлось переместить из Закавказья Картвелишвили, Рахилашвили, Яковлева, Давдариани, возражавших против предложенной Сталиным кандидатуры. За несколько лет, по мнению генсека, Берия навел в Закавказье порядок. Сталину нравилось, что на пленумах 1937-38 годов все реплики Берии были удачными в русле размышлений и выступлений самого генсека.